Шарлотта? Эдам встал и помахал рукой. «Эй, Шарлотта, привет!» «Так значит, это на самом деле он». Более подходящего момента для появления на ее горизонте Эдам и специально бы придумать не смог. Шарлотта, в общем-то, и сама не слишком хорошо понимала, на что ей сдался этот Эдам, с которым она и виделась-то оба раза при весьма неловких обстоятельствах. Но в его защиту имелся один весомый аргумент. Он был пока единственным знакомым ей студентом, который разделял, по крайней мере, разделял в открытую ее представление об университете как о храме науки, воспитывающем новое поколение интеллектуалов. Мутанты миллениума. Что именно он там по этому поводу говорил, Шарлотта запомнила не слишком хорошо, но, в конце концов, это не суть важно. И вообще, Эдам не такой уж и страшный, как ей показалось с первого взгляда. «Иди сюда!» И вот она уже подошла к лестнице колледжа Брикс, и Эдам представил ее Грегу, Камилле, Роджеру и Эдгару Татлу. Грег был высокий, худющий, как жертв парень, шеей похожий на карандаш, на которой держалась голова с большой гривой кудрявых волос. У Камиллы было азиатское лицо с гладкой кожей и правильными чертами, но сама девушка показалась Шарлотте мрачной и раздражительной. Роджер Кьюби фигурой напоминал расплывшийся пудинг. Излишний жир сводил на нет благоприятное впечатление, которое когда-то могло произвести его симпатичное и даже мужественное лицо. Кроме того, существенным недостатком Роджера была склонность чрезвычайно тупо шутить. «Шарлотт О'Хара?» — спросил он, когда Эдам представил ему Шарлотту. Эдгар Татл был высокий и довольно симпатичный, но ужасно необщительный. «Я обещал Шарлотте познакомить ее с некоторыми реальными мутантами миллениума, а то она не верит, что такие существуют», — сообщил Эдам Грегу, которого, похоже, несколько задело такое замечание, хотя редактор и предпочел промолчать. «А ты-то с чего взял, что мы реально существуем?» — спросил Роджер, наслаждаясь собственным остроумием. «Нет нас. Нет, и все». Шарлотта улыбнулась из вежливости и чтобы скрыть нервозность, но больше никто на очередную хохму Роджера не отреагировал. «Слушай, Шарлотта, ты как раз вовремя», — сказал Эдам. «Повтори, пожалуйста, Грегу то, что ты мне говорила про Джорджа Йоханссона и про тот случай на семинаре по французской литературе. Он не вполне доверяет моей информации о том, каким образом получают дипломы в нашем замечательном университете студенты-спортсмены. Как там назывался курс?» Шарлотта некоторое время помолчала, а потом коротко ответила: «Современный французский роман от Флобера до Уэльбека». По правде говоря, она не была уверена, стоит ли рассказывать о том случае целой компании старшекурсников, которых она практически не знает. «Уэлл кто?» — переспросил Роджер. «Уэльбек», — ответила она, предложив более доступное произношение французской фамилии Уэльбека. «В общем, Вельбот», — резюмировал Роджер таким тоном, словно ему покорилась очередная вершина остроумия. «Он еще довольно молодой романист», — пояснила Шарлотта. «Пока что его и некоторых других представителей его поколения называют нигилистами». «Да не в этом дело», — перебил ее Эдам. «Суть в том, что Шарлотта записалась на этот так называемый продвинутый курс, а они, представьте себе, читают французские книги в английском переводе. И это называется продвинутый курс». Он вопросительно уставился на Шарлотту, ожидая подтверждения. «Правильно?» Она кивнула. «И расскажи ребятам, почему так получается», — почти потребовал Эдам. Шарлотта не столько поняла, сколько почувствовала, что от нее ждут каких-то громких обвинений, серьезных претензий. От этого ей стало не по себе. Девушка хотела было сказать: «Я не хочу углубляться в детали», но на это ей не хватило решимости. Тогда она решила обойтись полумерами. Преподаватель объяснил мне, что этот курс специально разработан для студентов, у которых возникают трудности со сдачей минимального количества зачетов по иностранным языкам. «Как фамилия этого преподавателя?» тотчас же спросила девушка с азиатским лицом, Камилла. «Как, говоришь, преподаватель их назвал?» Задал Эдам наводящий вопрос и тотчас же предложил свой вариант ответа. «Студенты с ограниченными возможностями в иностранных языках? Лингва франка? Дебилис?»